Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Новая хозяйка блуждающей лавки. Читает Шамаева Софья. Глава первая. Меня мучают странные сны. Все началось с того момента, как я наткнулась на эту лавку. С тех пор она снится мне каждую ночь. Правда, в реальности, в отличие от сна, лавка выглядела ужасной развалюхой, древней, как руины Колизея, и будто даже обгоревшей. Однако стены уцелели, и крыша тоже была на месте, хоть в ней и зияло дырище размером в 3 моих головы. Я даже и не поняла тогда, что это лавка. Подумала, сарай какой-то. Посреди леса он смотрелся жутко, как заброшенная избушка бабы-яги. Вообще, на прогулку в лес меня вытащила подруга. Мы как раз отдыхали у нее на даче. Хотя отдыхали — это не совсем правильное слово. Ведь мы постоянно что-то делали. Неугомонная Лерка, которая в присутствии любой особи мужского пола требовала величать ее не иначе, как Валерией, правда, мы, ее друзья, это требование дружно игнорировали, ни секунды не могла посидеть неподвижно. И ни в жизнь бы я не согласилась поехать с ней на дачу, если бы не стечение обстоятельств. Мне нужно было сбежать от мыслей. Естественно, о мужчине. А в присутствии Лерки все мысли действительно исчезали, кроме одной. Я ее сейчас прибью. Именно поэтому, когда она омерзительно бодрая и отвратительно радостная позвонила мне в пятницу вечером, к тому моменту внутренние терзания как раз достигли пика, я немедленно согласилась составить ей компанию в поездке. О чем, конечно, не раз горько пожалела. И вот теперь мы отдыхали, зачем-то шарахаясь по лесу, собирая лицами паутину и цепляясь волосами за ветки. Нет, я честно попыталась отмазаться от прогулки, но Лерка привела убийственный аргумент. «Прогулки по лесу очень полезны для хорошего цвета лица. Посмотри на себя. Как вообще можно быть такой домоседкой? И работа еще сидячая. У тебя ведь кожа приобрела землистый оттенок. Ничего удивительного, что твой начальник на тебя и не смотрит». Последний удар попал в цель. Поэтому я, кряхтя и мысленно покрывая Лерку бранью, потащилась с ней в лес, где эта белобрысая швабра, немелодично напевая, принялась собирать грибы, а я решила осмотреть окрестности, а точнее сбежать от Леркиного пения и от возможных разговоров о начальнике. Вот тогда я ее и увидела. Развалюху, которая будто бы притаилась между елей, поджидая какого-нибудь неосторожного путника. Казалось бы, ну что такого особенного? Мало ли, для каких целей ее тут когда-то поставили. Посмотрела, да иди себе мимо, но... Что-то с ней было не так. Я остановилась в отдалении и принялась ее разглядывать, пытаясь понять, что именно меня смущает. «Что это ты тут нашла?» Бесшумно появившаяся за спиной подруга заставила меня подпрыгнуть от испуга. «Лера, макароны, монстр, тебя побери! Как у тебя это получается?» Выдохнула я, схватившись за сердце. «Крадешься, как лесной эльф, и сучок не хрустнул! Ты что, не слышала, как я продиралась сквозь кусты?» Не на шутку озадачилась подруга. «Еще и окликнула тебя несколько раз, но ты не реагировала, стояла и таращилась на эту жуткую развалюху». «Да, странно». «Угу. Хотя, знаешь, а ведь ее тут быть не должно». «Шутишь?» — недоверчиво глянула я на подругу. «Напугать меня решила». «Нет, я серьезно. Вон под той елочкой одно из моих тайных грибных мест, так что я тут часто бываю, а эту халупу ни разу не замечала». Против воли после слов подруги по спине пробежал холодок. Судя по виду, она тут стояла еще в те давние времена, когда этого леса не было и в помине. «Я была лучшего мнения о твоей наблюдательности», — вредно заметила я, подозревая, что она нарочно меня пугает. «Нет, правда! А давай зайдем в нее?» — внезапно предложила подруженца. Я аж закашлялась. «Ты в своем уме, мать? Мухоморов по пути наелась, что ли?» «Да шучу я, шучу! Хотя...» В глазах у Лерки появился странный блеск. Она любила вызовы. «Страхи надо перебарывать. Вот ты боишься рассказать боссу о своих чувствах, а могла бы давно уже признаться, получить ответ и жить спокойно, не мучаясь неизвестностью. Давай загадаем. Если ты пересилишь себя и войдешь туда, значит, и с твоим директором у вас все сложится». «Да ну нафиг! Не верю я во все эти мистические сделки с Вселенной. Вдруг у этой халупы крыша обвалится. Дверь вон уже на одной петле висит. Вряд ли все остальное прочнее». К сожалению, Лерка уже зажглась идеей, и мое сопротивление ее только раззадорило. «Ладно, повышаем ставки. Если сейчас ты туда войдешь, по возвращении на дачу я испеку для тебя свои фирменные пироги с яблоками. Согласна?» «Ни за что!» «А если в дополнение к этому я приду в понедельник к тебе перед работой и сделаю макияж?» Шелковым голоском добавила она. «Не броский, но личико станет свежим и привлекательным. Гарантирую, твой босс взгляд не сможет отвести». Я заколебалась. В этом Лера была мастером. А вот я как раз макияж накладывать не умела. Все мои попытки заканчивались плачевно. Либо я походила на клоуна, либо на трансвестита, либо на невесту куклы Чаки. В общем, постигнуть эту науку не удавалось никак. В итоге я плюнула на все и ограничивалась тональником, блеском для губ и тушью. Но для привлечения внимания мужчины моей мечты этого явно было недостаточно. «И волосы уложу. У меня есть такое средство, от которого они будут выглядеть гладкими и блестящими, как в рекламе», — добавила она. «Еще наденешь то вишневое деловое платье, у твоего шефа слюнки потекут». «Ну, ладно. Я только зайду и выйду». «Договорились. Потом расскажешь, что там». «Так ведь ты вроде со мной хотела». «Ну нет, это только твой путь», — сказала она с видом мастера Йоды, доставая телефон. «Хочешь заснять, как я выбегу оттуда с воплями?» — догадалась я. «Как ты могла такое подумать?» — ненатурально ужаснулась она. «Просто хочу запечатлеть великий момент преодоления собственных страхов». «Угу, так я тебе и поверила». Ворча как старушонка, я потащилась ко входу в развалюху. Чем ближе подходила, тем сильнее мне хотелось послать подальше Лерку с ее экспериментами и рвануть прочь отсюда. Но память тут же услужливо подкидывала воспоминания о моем красавчике-директоре. Если я приду в понедельник вся такая красивая, посвежевшая, с тонким ароматом духов и загадочной улыбкой на губах, есть надежда, что он, наконец, увидит во мне женщину. Пусть даже я сама ее в себе не вижу. Остановившись перед висящей на одной петле дверью, я боязливо заглянула в проем. Там было совсем не так темно, как казалось снаружи. Свет просачивался через грязное окно и сквозь дыру в крыше. Я увидела очертания каких-то полок. Рассмотреть получше не успела, так как в этот момент Лерка завопила. «Нечестно! Входи без подготовки, иначе не считается!» Глубоко вдохнув, я аккуратно отодвинула дверь и шагнула внутрь. Удивительно, но стоило переступить порог, как от страха не осталось и следа. А еще вдруг стало неестественно тихо. Звуки снаружи словно обрезало. Я огляделась. Больше всего это место походило на магазин. В углу располагался покосившийся прилавок, за которым виднелась дверца, ведущая, как видно, в какое-то подсобное помещение. По обеим сторонам от прилавка и вдоль стен стояли рассохшиеся шкафы с полками. На полках лежал какой-то мусор, прикрытый толстым покрывалом из пыли. Вопреки логике, уходить отсюда не хотелось. Я прошлась вдоль полок и подошла к прилавку. Почему-то на нем почти не было пыли. Не особенно задумываясь над тем, что делаю, я провела ладонью по гладкой поверхности. Внезапно прилавок под моей ладонью нагрелся и начал пульсировать. Я тут же отдернула руку. Показалось или нет? Что-то на полках звякнуло. Мышь? А что, вполне возможно. В помещении будто бы стало светлее, но полной уверенности в этом не было. Потянуло свежестью, хотя тут тоже ничего удивительного. Мы же в лесу. Я вдруг опомнилась. Меня ведь Лерка ждет. Странно, что она до сих пор не начала кричать и долбиться в дверь. Сделав шаг в сторону выхода, я услышала позади что-то похожее на тихий вздох. Оглянулась — никого. Внезапно на краю прилавка я увидела золотистую цепочку с подвеской. И как можно было не заметить ее раньше? Она лежала так, что проходящий через дыру в крыше свет падал прямо на нее. Цепочка выглядела совсем новенькой. Откуда она здесь? Помедлив, я вернулась, взяла ее в руки и принялась рассматривать подвеску. Это был маленький золотой ключик размером с ноготь. Явно декоративный. Дверь таким не откроешь. Красивый, завитушками. Очень искусная работа. Что ж, оставить его здесь — преступление. Я сунула цепочку в карман и направилась к двери. Лерка все так же торчала напротив с направленной в мою сторону камерой. Меня аж минут 10 не было. Неужели она все это время так и стояла? «Не потеряла меня?» «Ты и минуты там не пробыла!» — разочарованно завопила подруга, опуская телефон. «Шутишь, да? Я прогулялась еще внутри, все осмотрела». «Хорош врать-то! Максимум постояла немного у порога. Продолжительность у видеозаписи ровно 33 секунды». Я взяла у нее телефон и проверила. Действительно, 33 секунды. Но как это возможно? «Бррр! Мурашки по коже!» — вдруг сказала Лерка, глядя на дверь развалюхи. А точнее, за дверь. И снова я отметила этот странный феномен. Отсюда казалось, что за порогом царит непроницаемая темнота. Теперь, после моего выхода оттуда, она как будто стала еще гуще. «Не могу отделаться от чувства, что там кто-то затаился и смотрит на нас», — передернув плечами, поделилась подруга. «Пойдем-ка отсюда». «А как же преодоление страхов?» — подковырнула я. «Во всем надо знать меру», — назидательно ответила она, подхватывая меня под локоток. На обратном пути Лерка засыпала меня вопросами о том, что находится внутри этого странного магазина. Я коротко описала увиденное, умолчав о цепочке. По правде говоря, я о ней забыла сразу же, как переступила порог.